Глава вторая. Тори. «Искра», — выругалась я, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что все еще одна. Ночь была темной, тени густыми, а тишина пронзительной в этом месте, на многоэтажной парковке. Но я никогда не могла быть слишком осторожной. Красивый серебристый байк рядом со мной по большей части скрывал меня. Но если бы кто-нибудь заметил, что я здесь... Игра была бы окончена. «Искра, давай!» Я снова соединила провода вместе, но по-прежнему ничего не происходило. Была ли в этой модели дополнительная функция безопасности, о которой мне неизвестно? Я провела свои исследования, но ограниченные выпуски были подвержены случайным обновлениям. Я уже наполовину подумывала о том, чтобы сократить свои потери и убраться отсюда к чертовой матери, когда пронзительный смех прозвучал где-то между машинами. И мое сердцебиение подскочило в ответ. Они не могут увидеть меня здесь. Еще нет. Они еще далеко и не подошли достаточно близко. Собрав измотанные нервы в кулак, я медленно выдохнула через нос и заставила сердцебиение замедлиться. Последний рывок, прежде чем сдамся. Стиснула зубы, представляя маленькую искорку энергии, в которой так отчаянно нуждалась. Если бы захотела этого достаточно сильно, это бы произошло. Одна последняя попытка. Я соединила провода вместе, и потрясающее существо рядом со мной замурлыкало, когда в его двигатель вдохнули жизнь. О, да! Я быстро встала, натянула черный шлем на голову и опустила стекло, так чтобы мое лицо было полностью скрыто. Убедилась, что последние пряди моих длинных черных волос были убраны с глаз долой, и перекинула ногу через байк. «Давай прокатимся!» — выдохнула я. Предвкушение поглаживало мой позвоночник, как легкая ласка перышка. Мои пальцы сжались вокруг дроссельной заслонки, и я слегка потянула ее, позволив двигателю зарычать подо мной. Прикусила губу, улыбка расплывалась на моем лице. Еще не понимая, что мне нужно было отвезти эту красотку через весь город к Джоуи, если хотела, чтобы все окупилось. Но я не могла не провести мгновение, купаясь в свободе. Восхищаясь гладким серебристым зверем, на котором собиралась уехать. «Эй!» Я вскинула голову, когда охранник вышел из лестничной клетки слева от меня. Он, очевидно, знал владельца этой красоты и тот факт, что им была не я. «Что ты думаешь, ты делаешь?» Я включила передачу и отпустила газ, прежде чем он успел закончить эту мысль. Рванулась вперед, низко наклонившись и направляя супербайк вниз по крутому спиральному пандусу. Так быстро, как только возможно для человека. Если бы кто-нибудь шел в другую сторону, то я была бы мертва. Удар и пока-пока, Тори. Но не сегодня. Земля выровнялась, и я рванула к выходу. Шлагбаумы были опущены, но это не имело значения. Пешеходный проход был широко открыт, а у меня огромная 6-дюймовая свобода действий, чтобы вести байк. Не успев притормозить, пространство показалось мне немного более тесным, чем ожидалось. И я резко вдохнула, проскочив через узкий проход, когда левое колено задело стену. Сердце бешено колотилось, адреналин пробегал по конечностям, но я была в отключке. Теперь мне просто нужно было продолжать ехать, пока не доберусь до Джоуи, и надеяться, что копы не поймают меня раньше. Не то чтобы у них было много шансов, пока я была верхом на этом плохом мальчике. С максимальной скоростью 186 миль в час и свободой передвижения по переулкам и тротуарам я уже была почти дома. Я петляла между машинами, проскальзывая через ряд светофоров, когда они переключились с желтого на красный, и повернула налево. Вспышка красных и синих огней появилась справа от меня за мгновение до того, как я услышала сирены. И я сделала еще один поворот налево, прежде чем свернуть в переулок между двумя жилыми домами и выехать на улицу на дальней стороне. Когда полицейские официально проиграли гонку, я нажала газ на длинном участке дороги передо мной, объезжая другие машины и едва избегая столкновений, когда проехала на красный свет. Теперь мое сердце колотилось еще сильнее, но не от страха. Это было оно. Половина причин, по которым я пошла на этот риск. Езда на машинах заставляла меня чувствовать себя живой, переживать ощущения, не похожие ни на что другое. Мне хотелось снять шлем и позволить ветру мчаться по волосам на максимальной скорости, не имея ничего, кроме открытой дороги впереди. Но тогда, к сожалению, моя маскировка была бы разрушена, если бы я попыталась сделать что-то подобное. Мешковатые джинсы и огромная коричневая кожаная куртка на самом деле не являлись признаком моего ужасного вкуса, но были искусно подобраны, чтобы заставить любого, кто видел меня, поверить, что я мужчина. С длинными волосами и скрытыми женственными изгибами. Плюс тот факт, что люди просто предпочитали думать о мужчинах как о преступниках. Мое прикрытие было довольно надежным. До тех пор, пока меня не поймают. Мимо проносились огни города, и я добавила дополнительный круг к своему маршруту. Просто чтобы быть абсолютно уверенной, что за мной никто не следил. И если быть до конца честной, я не собиралась жаловаться на то, что уделила красавцу подо мной еще 5 минут своего времени. Кости гудели от мощи двигателя, и на мгновение я позволила себе почувствовать боль, что не могу просто оставить байк себе. Конечно, эта идея была абсурдной. Откуда бы девушка, которая едва могла позволить себе мобильный телефон, взяла супербайк ограниченной серии? Нет, мне было суждено ездить на автобусе, как обычно. И мои ночные подвиги должны были оставаться тайными. Как только я была вдвойне уверена, что за мной никто не следит, то повернула байк вниз по наклонной аллее и остановила его рядом с черными ставнями, которые отмечали служебный вход Джоуи. Двигатель проревел еще раз, прежде чем я выключила его и слезла, хотя так хотела сохранить. Секунды тянулись, пока я ждала, когда Джоуи впустит меня, и напряжение в моем животе усиливалось, пока я оглядывалась через плечо на дорогу в дальнем конце переулка. Если он не поторопится, я бы заново познакомила его со своим левым хуком. С глубоким скрежетом, заставившим меня чуть не выпрыгнуть из кожи, ставни были приподняты. Я не стала дожидаться, пока они откроются полностью. Затолкала байк внутрь и сама быстро нырнула следом. Затвор упал на землю, и я пнула подставку, прежде чем снять шлем и перевести взгляд на Джоуи. Он был высоким мужчиной, с темными волосами, зачесанными назад с помощью геля. И в кожаной куртке, на которой была эмблема его банды мотоциклистов. Не то чтобы меня это интересовало. Ему было под 30. Недостаточно старый, чтобы помешать ему попытать счастье со мной. Но и слишком, чтобы заинтересовать меня. Мне было 18. Он был моего возраста, когда я родилась. Ну, грубо говоря. Джоуи протяжно присвистнул, когда его взгляд соскользнул по мотоциклу. Я не тратила время впустую, указывая на все его особенности. Джоуи был одним из немногих людей, которых я знала, чьи знания об этих средствах перемещения соперничали с моими собственными. «Довольно неплохо, да?» — спросила я с ухмылкой. Это был, безусловно, самый дорогой байк, который я когда-либо крала для него. «Зависит от толкования», — ответил он, жадно оглядывая мотоцикл. «Да ладно? Я знаю, чего он стоит. Не пытайся обмануть меня», — раздраженно сказала я. «Да, он действительно дорого стоит. Еще и ограниченный выпуск». «Я в курсе», — сухо ответила я. «Как и об очень ограниченном количестве, таких сделали только 85. Как, по-твоему, я могу это изменить? С таким же успехом на нем может быть большая мигающая табличка с надписью «Украдено». Джоуи оторвал взгляд от байка, приподняв бровь, глядя на меня, и мое сердце упало. Я была захвачена этим вызовом. В тот момент, когда увидела мотоцикл, поняла, что просто обязана на нем покататься. О чем я не думала, так это об этой ситуации. «Чёрт!» — выругалась я. «И что это значит для меня?» Джоуи наклонил голову, снова разглядывая супербайк. 400. «Отвали, Джоуи! Этот мотоцикл стоил больше 40 000! Он новый, ему всего несколько месяцев!» Мои ладони стали скользкими, когда на моем лице была маска возмущения и беспокойство начало грызть меня. Нам нужны были деньги от этой работы. Я надеялась, по крайней мере, на 3 штуки, и этот байк должен был мне их обеспечить. «Бери или уходи», — сказал он, пожав плечами, направляясь к ставням, как будто собирался снова их открыть. «Пожалуйста», — выдавила я. Слово почти обожгло мой язык. «Мне нужны деньги». «Почему ты вдруг так отчаянно нуждаешься в наличных?» — спросил он, глядя на меня с чем-то, что почти походило на беспокойство. «Потому что мне нужен каждый пенни, который я могу получить, чтобы вытащить нас с сестрой к чертовой матери из этого захолустного уголка и начать нашу чертову жизнь!» «Не твое дело», — твердо ответила я. Джоуи фыркнул. 800. Ни пенни больше». «По рукам», — прорычала я. Это было не так много, как хотелось, но лучше, чем ничего. Джоуи отошел, чтобы найти наличные, и направился вверх по деревянной лестнице в здании над нами. Я стянула с себя старую кожаную куртку, прежде чем последовать за ним. От нее пахло табаком и мятой. Парень, у которого я ее украла, очевидно верил, что сможет скрыть один запах другим. Он был неправ. Затем скинула мешковатые джинсы. Под ними на мне были обтягивающие штаны для йоги и черные ботинки, доходившие до колена. Красная майка в сочетании со всем была достаточно нарядной, чтобы сойти за то, что я бы надела в клубе, особенно когда натянула ее пониже, чтобы сделать свое декольте более заметным. Я выдернула заколки из волос в последнюю очередь, позволив своим черным локонам упасть до талии, когда провела по ним руками. Теперь меня никто не узнает. Человек, который украл этот байк, исчез. И я стала всего лишь одной из многих девушек, наслаждающихся выпивкой этим вечером. Я последовала за Джоуи вверх по лестнице, задержавшись у его кабинета в ожидании своих денег. Он протянул мне толстый конверт, и я не потрудилась пересчитать содержимое. Он всегда держал свое слово, когда дело касалось финансов. Я кивнула ему, прежде чем направиться дальше по коридору и через черный вход в бар наверху, который служил прикрытием для его не совсем законных подвигов внизу. Вонь крепкого алкоголя и пота напала на меня, когда я проходила через толпу байкеров. Бармен меня заметил и налил порцию текилы в стакан, прежде чем подвинуть его ко мне. Я проскользнула между телами и приняла напиток, опёршись локтем на стойку. У меня не было намерения задерживаться надолго. Но я и не могла отказаться от бесплатной выпивки. Я опрокинула напиток, горло горело в ответ на жжение ликера, и снова опустила стакан. Повернувшись, чтобы уйти, обнаружила, что мой путь преграждает стена мускулистой груди, завернутой в белоснежную рубашку. «Могу я перекинуться с тобой парой слов?» — спросил он, когда я взглянула на него. Он был высоким, его каштановые волосы были зачесаны назад в той обычной манере, на которую я бы потратила целую вечность, чтобы выглядеть так, как будто это случайность. На что часто шли парни со слишком большим количеством времени и денег на руках. Я предположила, что он был на 5 или 6 лет старше меня, вероятно, лет 25. Довольно сексуальный, но не для меня. «Ты заблудился?» — спросила я с ухмылкой. Это был байкерский бар. Волосы на лице, кожаные куртки и джинсы являлись здесь в значительной степени униформой, а мистер «Дорогая рубашка» и серые брюки выделялся, как больной палец. У него действительно была борода, но она была тщательно уложена, чтобы выглядеть определенным образом. Бороды здесь больше походили на парики для накапливания крошек, чем на дизайнерскую щетину. Он привлекал внимание. А последнее, в чем я сейчас нуждалась, это в дополнительном внимании. «Нет, я нашел именно то, что искал», — ответил он. Его глубокий тон почти затерялся в тяжелом металле, играющем на заднем плане. «Хорошо тебе, еще увидимся». Но когда я начала уходить от него, он поймал меня за руку. «Какого чёрта ты думаешь, ты...» «Присядь со мной», — сказал он твердым тоном. Я опустилась на стул бара, и он сел рядом со мной, отпустив мою руку. Джоуи появился за стойкой и приподнял бровь, узнав о моем выборе компаньона. На самом деле я не собиралась садиться и нахмурилась, пытаясь понять, почему это сделала. «Значит, ты пьешь сегодня, Тори?» — спросил Джоуи с ухмылкой, наливая мне еще одну порцию текилы с полуулыбкой. Он знал, что я бы не стала тратить деньги на алкоголь. Но он также был довольно щедр на халяву, когда я этого хотела. Без сомнения, это была уловка, чтобы ублажить меня. Чтобы я не нашла никого другого, кому можно было бы доставить мой краденый товар. «Думаю, что буду скучать по этому после событий прошлых выходных», — напомнила я ему. Я и бесплатный бар не всегда были лучшей комбинацией, и танцевать на столе перед тем, как упасть с него, было не самым большим моментом моей гордости. У меня на заднице все еще был фиолетовый синяк размером с Юту. Примечание. Юта. Штат в Америке. «Ну, в один из этих дней я мог бы... уйди», — раздраженно сказал парень рядом со мной, и Джоуи направился в дальний конец бара, не сказав ни слова протеста. Я приподняла бровь от его грубости, но ему, похоже, было все равно. Кажется, идиотизм струился по его венам слишком глубоко, чтобы он мог это признать. «Думаю, что это касается и меня», — сказала я, вскакивая со своего места и проскальзывая обратно между толпой одетых в кожу тел. Модная рубашка снова схватил меня за руку и сказал что-то, что было заглушено толпой голосов и фоновой музыкой. «Отвали, нахрен!» — огрызнулась я, вывернув руку из его хватки. И скользнула в толпу тел. Несколько человек из банды Джоуи послушали меня и вмешались, чтобы остановить продвижение мистера Дорого-Богато, когда тот попытался последовать за мной. Я же воспользовалась своим шансом сбежать и направилась к выходу. Должно быть, полнолуние снова выводит на свет назойливых мудаков. Также проигнорировала дальнейшее внимание, которое было обращено в мою сторону, когда пересекала переполненный бар. Я не хотела пить сегодня вечером. Просто хотела вернуться и показать Дарси деньги, которые мне удалось заработать. $800! Я вздохнула, потрогав конверт, который был, по крайней мере, вдвое тоньше, чем мне хотелось бы. В следующий раз мне придется нацелиться на что-нибудь менее броское. Хотя, когда я вспомнила о поездке, которую проделала, чтобы добраться сюда, мои губы слегка приподнялись. Так что, возможно, выплата и была не совсем такой, какой я хотела. Но, черт возьми, это была хорошая поездка. Обычная очередь придурков украшала стену за баром, позируя со своими харлеями и сильной растительностью на лице. Пара парней помоложе с интересом посмотрели на меня, и я решила пропустить сегодняшнюю поездку на автобусе. «Кто-нибудь из вас, ребята, хочет показать мне, на что способны эти байки?» — спросила я с улыбкой, которая была намного милее, чем личность за ней. Мое лицо было достаточно хорошо известно здесь, чтобы позволить в определенной степени доверять мне членам банды, хотя я ясно дала понять, что не заинтересована в большем. «Что ты мне за это дашь?» — спросил парень с усами, как у велосипедного руля. «Ничего из того, на что ты надеешься, придурок!» «В какую сторону ты направляешься?» Следующим спросил менее грубый мужчина. У него даже не было волос на лице, что, возможно, было связано с тем, что он еще не мог их отрастить. Но это было нормально. Молодые и полные надежд всегда превосходят старых и развратных. На самом деле он был довольно симпатичный, и у него был байк, так что в его пользу уже 2 балла. «Недалеко от Ривердейла, на южной стороне», — с надеждой ответила я. Это была в лучшем случае 15-минутная поездка, но добрый час на ржавой коробке, залитой мочой, которая называлась здесь автобус. «Тогда запрыгивай», — сказал Бэбифейс с ухмылкой, вытаскивая свой мотоцикл из очереди и перекидывая через него ногу, когда я подошла ближе. Я с благодарностью оглядела мотоцикл. «Отличный тюнинг, чувак», — сказала я с улыбкой. Либо он потратил слишком много денег на то, чтобы отдать этого малыша в мастерскую, либо он знал толк в байках и наборе инструментов. «Спасибо, я сам все сделал», — ответил он с ухмылкой. «Парень в моем вкусе». Я скользнула на байк позади него, обхватив его руками за талию, когда он завел его. Мистер Яркая Рубашка вышел из бара как раз в тот момент, когда под нами взревел двигатель. Его темный взгляд остановился на мне, и он выглядел более чем немного взбешенным, когда сделал шаг к нам, выкрикивая что-то, чего я не могла расслышать из-за рычания двигателя. «Пойми уже намек, чувак!» Я крепче сжала своего спутника, и улыбка тронула мои губы, когда мы рванули прочь. Ветер заплетал волосы ледяными пальцами, когда мы быстрым ходом покинули бар. Бэби Фейс знал, что он делает с байком, преодолевая ограничения скорости и лавируя в потоке машин таким образом, что мое сердце бешено колотилось от радости, а кожу покалывало от возбуждения. В мгновение ока мы подъехали к окраине моего не очень хорошего района, и он притормозил, чтобы высадить меня. Я все еще была в 4 кварталах от дома, но не было необходимости показывать милому незнакомцу, где я живу. «Спасибо, что подвез», — сказала я с усмешкой, начиная пятиться. «Ты дашь мне свой номер на этот раз, Тори?» — спросил он, и я наклонила голову, удивленная тем, что он знает мое имя. Он, казалось, тоже это понял и дал мне более подробное объяснение. «Я подвез тебя несколько месяцев назад, и ты сказала, что дашь мне свой номер в следующий раз». Я не могла этого вспомнить, поэтому посмотрела на байк. Нет, я определенно никогда раньше на нем не ездила. Хотя моя память на лица была не так хороша. «Раньше у меня был Триумф», — сказал он, заметив мое замешательство. «О, ты обновился», — сказала я, когда воспоминания соединились воедино. «Обновился. Так что ты скажешь? Ты позволишь мне как-нибудь угостить тебя ужином?» «Трудно отказаться от бесплатного ужина». И он действительно знал, как обращаться с мотоциклом. И к тому же довольно приятен на вид. «Я не могу сказать «нет», не так ли?» — спросила я, потянувшись к его мобильному, чтобы набрать свой номер. «Кстати, не расслышала твоего имени?» «Мэтт», — добавил он с улыбкой. Он нажал на кнопку набора номера, когда я вернула ему телефон. Я ухмыльнулась, вынимая вибрирующее устройство из кармана, чтобы показать ему, что звонок прошел. «Ты мне не доверяешь?» «Просто проверяю», — ответил он, бросив на меня оценивающий взгляд. «Я позвоню тебе». Я смотрела, как он уезжал по улице со слабой улыбкой на губах, прежде чем повернулась и направилась домой, ускорив шаг. Теперь, когда наступил сентябрь, вечера становились прохладнее, и я начинала жалеть, что не взяла с собой ту куртку. Я пробежала трусцой последний квартал, направляясь в нашу квартиру, и выдохнула от облегчения, когда открыла дверь у подножья лестницы. «Мы не закончили наш разговор». Раздался глубокий голос позади меня, и я вздрогнула от удивления, когда повернулась обратно к улице. Там, под мерцающим уличным фонарем, стоял никто иной, как сам мистер Дорого-Богато. Ужас пробежал по моему позвоночнику и заставил сердце забиться быстрее. Не тратя время на болтовню с преследователем, я развернулась и бросилась к лестнице. Мое сердце бешено заколотилось в груди. Я слышала его шаги позади себя, и мой разум наполнился образами моего изуродованного тела, брошенного в мусорном контейнере, едой для крыс и одной строчкой в завтрашней газете. Грёбаное дерьмо на кукурузных хлопьях. «Остановись!» Позвал он, и по какой-то неизвестной, совершенно ужасающей причине я отозвалась. Мои губы приоткрылись от страха, когда он приблизился, и мне удалось избавиться от желания оставаться неподвижной, когда я снова бросилась бежать. Я добралась до четвертого этажа, бросившись к нашей двери в конце коридора, с которой свисала перевернутая семерка. Услышала, как он выругался за мгновение до того, как его солидный вес столкнулся со мной. Я была быстра и имела хорошую фору, так как же, черт возьми, он меня догнал! Он толкнул меня спиной к двери в нашу квартиру и раздраженно фыркнул. Я открыла рот, чтобы закричать, но его рука закрыла его. Коридор был заброшен. Даже любопытная мисс Эргу из соседнего дома не высунула бы клюв, чтобы пожаловаться на шум, запахи кухни или чертовы мусорные баки. И впервые в жизни мне захотелось увидеть ее прищуренный, раздраженный взгляд. «Я профессор Орион. Я не собираюсь причинять тебе боль. И ты не будешь кричать. Ты хочешь впустить меня?» Он отпустил меня и отступил назад. Когда я уставилась на него, страх все еще душил, но желание позвать на помощь исчезло. Я открыла рот, чтобы сказать ему, что абсолютно не хочу впускать случайного незнакомца в нашу квартиру в полночь, в воскресенье, но у моих рук, казалось, были другие идеи. Поэтому я молча вставила ключ в замок и повернула его, прежде чем смогла остановиться. «Входи», — сказала я ласково. «Какого чёрта? Я не была милой, особенно с незнакомыми людьми. Особенно с незнакомыми сталкерами». Модная рубашка шагнул прямо в мое личное пространство, одарив меня плоской улыбкой, когда последовал за мной внутрь и закрыл за собой дверь. Сердце бешено колотилось, ладони взмокли, и меня переполняло чувство, что я только что впустила лису в свой курятник.